Глава 4. Довольно скоро благородная компания, в число которой вошли и Наяна с ее ухажером, покинула прием. В особняке Кенира оказалось уже довольно многолюдно. Домашняя вечеринка началась в отсутствии хозяйки. Наряды дам здесь куда более смелые и откровенные, как отметил для себя Ярос. Правда, куда больше следя за рукой Яса Джерада, которую тот все чаще стал класть на талию Наяны Лав, якобы поддерживая. И забывая убрать от девушки свою конечность. Мысленно Яр уже начал составлять список своих жертв, которые точно станут таковыми после его освобождения и возвращения на эту примитивную планету уже в другом качестве. Первым в списке теперь значится Яс Джерад, а вот Наяна у Яроса первая в другом списке. Сегодня Кенира развлекает своих гостей выступлениями приглашенных артистов. Наяна с Ясом Джерадом присаживаются на небольшой двухместный диванчик, а охрана девушки встает позади. Когда все гости расселись, началось представление. Все началось с невинного декламирования стихов, правда, темы стихотворений с каждым разом становились все более скандальными и неприличными. Дамы смущенно вздыхали, а их кавалеры смеялись, пододвигаясь все ближе к своим спутницам. Бедная Наяна уже всерьез подумывала пересесть с дивана на какой-нибудь стул, поскольку внимание Яса Джерада также становится все более навязчивым. После стали выступать артисты с короткими веселыми сценками, юмор которых все больше уходил в постельную сферу. Публика становится все более раскрепощенной, горячительные напитки льются рекой. Госпожа Кенира знает толк в развлечениях. Появились музыканты, заиграла задорная музыка, под которую гостям вышли экзотически одетые танцоры, хотя вернее было бы сказать не одетые, а полураздетые. Мужчины и женщины с красивыми соблазнительными телами, завлекательно изгибаясь в такт музыки, распределились между гостями. К Ясу Джераду подошли сразу две танцовщицы-рабыни. И на время важный господин совсем забыл о своей спутнице. Танцора же, что направился к Наяне, девушка отослала повелительным взмахом руки. Для себя Наяна решила, что ее долг на сегодня выплачен. Она высидит для приличия еще какое-то время и покинет этот дом. «Наяна!» С соседнего дивана, блестя глазами, к девушке обратилась уже изрядно выпившая Кенира, вокруг которой велись сразу три танцовщика. «Тебе нравится мой вечер?» «У тебя очень мило», тон женщине ответила Наяна. На самом деле девушке тут несколько скучно. Она бы предпочла работу или здоровый сон. И даже эпатаж и эротический подтекст вечера нисколько не спасли ситуацию в глазах Наяны. «В таком случае я прошу проявить ко мне уважение. В качестве небольшого подарка мне и гостям пусть твой новый раб тоже нам станцует. Устроим небольшое соревнование. Твой лучший танцовщик против моего. Кто выиграет, решат зрители. Думаю, все гости поддержат мое желание. Если победит твой раб, я так и быть продам тебе те земли, что ты так настойчиво пытался выкупить у моего мужа, а затем у меня. Пастбище, помнишь?» Кенира жадно посмотрела на Яроса. Присутствующие дамы зааплодировали, поддерживая просьбу хозяйки вечера. «А если мой телохранитель проиграет?» — спросила Наяна, оценивающе посмотрев на Яроса. «Да, охранник не танцор и, вероятнее всего, проиграет, но почему бы и не попробовать поучаствовать в споре?» «Ты одолжишь мне своего раба на пару дней?» Кенира хищно улыбнулась. «Нет, нет, нет!» — кричит про себя Ярос, сверля многообещающим взглядом на Яну. Госпожа Лав мило улыбнулась Кенире. «Хорошо, я согласна». «Стервы». На этот раз спокойно и обреченно подумал про себя Яр, а еще подумал, что Наяна нуждается в перевоспитании. И рано или поздно это перевоспитание он ей обеспечит. Танцовщик Кенира был поистине великолепен. Двигался так, что за ним с интересом следили не только женщины, но и мужчины. О, как он двигал бедрами в такт барабанов! А уж когда мужчина, извиваясь под немыслимыми углами, стал разоблачаться, в итоге оставшись совсем без какой-либо одежды, сорвал шквал аплодисментов. Такого танцора будет трудно победить. Настала очередь Яроса. И он понимает, что в тех танцах, что показывал соперник, ему не сравниться с ним, да и не хочется. Яр выбрал другой путь. Когда заиграла музыка, новый охранник показал свои боевые навыки в танце, и, пожалуй, это выглядело действительно завораживающе и куда более мужественно. Плавные перекаты, боевые стойки. Яр словно сражался под музыку с несколькими противниками. Глаза зрительниц восхищенно блестят, в глазах большинства мужчин восторг и одобрение. Но вот многие разгоряченные женщины и даже Яса начинают громко требовать, чтобы раб стал раздеваться. Яросу ничего не оставалось. Интуиция подсказывает, что оставаться у госпожи Кенира не стоит. Пускай это унизительно, но пусть смотрят на его тело, а он запомнит лица всех здесь присутствующих. Так, на будущее». Мужчина картинно сорвал с себя рубашку, разорвав ее на груди. Зрители восторженно загудели. «Пусть развлекаются». «Да, Яр уже всех запомнил. Память у него очень хорошая. Настанет и его день. Развлечься». Победу единогласно присудили Яру. Мужчина заметил, что Кенира так негодовала, что разбила о стену бокал. Фурия. А вот Наяна лишь мило скромно улыбнулась, а когда Яр подошел, поздравила с победой и пообещала от себя вознаграждение. Яру же от хозяйки нужно только одно вознаграждение. Утро следующего дня принесло только разочарование. Яр все еще в плену, но условия пребывания тут стали куда лучше. Личная, хорошо обставленная комната, удобная кровать. Вчера и сегодня мужчину очень вкусно и обильно накормили. О чем еще можно мечтать рабу? Яр, ну хватит обижаться. На следующий день Наяна выехала осматривать новые выигранные владения, заодно решив проинспектировать и свои деревни. Девушка опять очень мило улыбнулась мужчине. В свете дня госпожа Яр выглядит почти ребенком, а не взрослой девушкой. И это может обмануть, но Ярос уже понял, что хозяйка достаточно умна, расчетлива и умеет принимать жесткие взрослые решения. «Как я могу обижаться на свою прекрасную госпожу?» — спокойно ответил мужчина. «Ты обижаешься, я вижу». «Признаю, порой я могу быть излишне азартной. К тому же своей победой ты освободил большое количество людей от господства Кенира, а это, поверь, очень хороший поступок». «Я верю, моя госпожа», — процедил Ярос. Наяна отъехала от своего телохранителя и неожиданно пустила своего ящера в бег, на ходу крикнув Гермесу, что будет ждать свою охрану в первой деревне на пути следования. Яр очень удивился такому ребячеству. Сначала Наяна окружает себя охраной, а потом сама же от нее сбегает. Мужчина понял, что волнуется за девушку и уже готов бежать вслед за ящером, но Гермес отчего-то не торопится, лишь с усмешкой поглядывает вслед своей эксцентричной госпоже. «Гермес, ты не беспокоишься за госпожу Лав?» Не выдержал Яр. «Она же уехала одна в деревню, где ее не знают, и хозяйка она там пока только формально. А вдруг там люди Кенира, которые недовольны сменой госпожи?» «Не волнуйся, Яр, мы сами скоро прибудем, да и охрана нужна госпоже Лав лишь формально. В обществе, чтоб поклонников назойливых отгонять. Ей самой не по статусу, а в деревне никто не посмеет осудить». «Как госпожа может сама за себя постоять?» Не понял Ярос. «Если госпожа когда-нибудь возьмет тебя на дело, узнаешь». «На какое дело?» «Всему свое время». Гермес раздразнил любопытство Яроса, но больше ничего ценного не сказал. Наяна. Уже на подъезде к первой деревне девушка поняла, что дело плохо. Нет, дело не в людях Наяны. В них она как раз более чем уверена. Но около деревни нежданно-негаданно оказался отряд людей-соседа. И Наяна оказалась в западне, когда, вывернув по дороге из небольшого перелеска, влетела на своем быстром питомце прямо в гущу людей на боевых ящерах. «О, госпожа Наяна Лав!» — весело произнес Яс Шентер. Высокий, крепко сбитый господин, сосед девушки по земельному наделу. «Видеть вас всегда для меня большая радость. А уж вот так без охраны, так и вовсе ни с чем не сравнимое удовольствие». По знаку Яса Шентера к девушке вплотную подъехали двое его людей. И один из них перехватил у Наяны повод ее ящера. Наяна сразу поняла, что в данной ситуации она не сможет сделать ничего. Остается только тянуть время и надеяться, что ее охрана подоспеет вовремя. Наяна Лав уже имела сомнительное удовольствие общаться с этим Ясом, когда возникали земельные споры, и знает, что с этого господина станется начать жениться на богатой ныне беззащитной невесте прямо здесь и сейчас. «Что вы здесь делаете, Яс Шентер?» Наяна нервничает, но старается не подавать виду. «Да вот, мне поступила жалоба от моих людей, что ваши повадились грабить мои деревни. Приехал разбираться». «Почему же вы не обратились с этим вопросом сразу ко мне?» «Мы по горячим следам пришли. Иначе у меня не было бы доказательств вины ваших людей». «Но позвольте, что мои люди могли забрать у ваших? Там и забирать-то особо нечего, насколько мне известно». «Действительно, во владениях Наяны все дома в поселении хорошие, крепкие. Она лично за этим следила. Урожаи последние годы тоже более чем хороши. Ящероводство процветает. Жители не сильно обременены налогами, так что дела у них с припасами тоже обстоят вполне хорошо. А вот у соседа все как у всех. Люди ходят в рванье, живут не в домах, а в лачугах. Ничего своего, по сути, и не имеют. Опять же, у Яса недавно был пожар большой. Чего только стоило людям госпожи Лав не дать перекинуться огню на ее поля. «Вот поэтому и нечего, что ваши люди уже все, что можно, забрали. И раз вы здесь, госпожа Лав, компенсацию, пожалуй, я потребую вас напрямую». Яс Шентер нехорошо улыбнулся. Девушку стянули с ее ящера сильные мужские руки и пересадили на ящер одного из воинов. Вернее, не пересадили, а перекинули через седло животом вниз. «Яс Шентер, вы совсем безумны?» «О, я вполне отдаю себе отчет в своих действиях. Пока кто-то сообразит, что вас нужно забирать с моей территории, вы уже станете моей женой по всем законам. Да что там, это произойдет сегодня же. Пожалуй, отличная компенсация. Объединим наши земли и состояние, наконец. Не переживайте, я буду для вас достойным мужем. Твердая мужская рука вам явно нужна». Наяна пришла в ярость, когда почувствовала шлепок ниже спины, а затем и то, как место удара болезненно сжимают и ощупывают. Так девушку еще никто и никогда не смел унижать. «Эх, я люблю, когда попышнее, но какие ваши годы! Откормим еще вас, дорогая невеста! Поехали!» «Стоять!» Из-за поворота тоже на немалой скорости выскочил отряд охраны Наяны. Девушка с облегчением перевела дыхание, но тут и ящеры Яса Шентера сорвались с места, увозя госпожу Лав от ее людей, причем весьма быстро увозя. Нескольких человек Яса сбили с ящеров сразу, но вот сам Яс и тот, кто усадил к себе ценную пленницу, сорвались с места и быстро ушли от них. Неизвестно, чем бы все закончилось для госпожи Лав, если бы один человек из ее охраны не проявил смекалку и наглость, вскочив в седло ее ретивого, баснословно дорогого ящера, и не нагнал похитителей, ввязавшись в бой, результатом которого стала смерть всадника, что вез на своем ящере Наяну, и побег Яса Шентера. Наяна видела, как сначала Ярос обогнал, а затем перекрыл путь ящеру соперника. А когда тот замедлился, бросил кинжал, вонзившийся похитителю прямо в глаз. «Все нормально?» — спросил Яр у Наяны, когда сумел поймать и успокоить чужого ящера. Ярос. Мужчина перетащил девушку к себе в седло и всмотрелся в личико своей юной госпоже. Глаза на мокром месте. Вот тебе и строгая невозмутимая хозяйка. Но ведь действительно, Наяна хорошо себя подает, правильно ставит, так что сразу забываешь, что по сути имеешь дело с ребенком. Сколько ей? Совсем молоденькая девушка, на которую возложили столько ответственности и бросили одну. «Госпожа, все хорошо, не переживайте. Вы в безопасности». Ярос покрепче прижал к себе девушку, удобнее располагая ее в седле, и направил ящера обратно, подальше от трупа и неприятных воспоминаний. «Яс Шентер лапал меня, сама не понимая, зачем пожаловалась своему охраннику госпожа Лав». «Прикажите, я его поймаю и отрежу за это руки». Как смог, утешил девушку Яр. Наяна хмыкнула. «Пожалуй, это слишком, Яр». «Да? По-моему, ни капли. Я же из дикого племени, у нас такое в порядке вещей». «Удивительное у тебя племя, Яр. Но вот Яс Шентер наказание за свой поступок действительно заслуживает. И скоро мы наведаемся к нему в гости. Давно пора мне расширить свои владения». «Правильное решение». Ярос так бы и ехал, держа в своих руках Наяну, но тут их все-таки нагнал Гермас и двое воинов на ящерах. «Всех взяли?» — строго спросил Ярос. Яр забыл о том, что сейчас у него нет права задавать подобные вопросы и требовать отчета от Гермаса. Однако привычка возобладала. К счастью для Яроса, пока Наяна пребывает в состоянии легкого шока от произошедшего и молчит, не отдергивая его, а сам Гермас, хоть и нехотя, но ответил. «Да, всех, кроме самого Яса и того, кто вез госпожу. Извините, госпожа, я виноват, что не успел. Приму любое ваше наказание». «Об этом мы поговорим позже. Пошли людей проверить рубежи наших владений. Мы не были предупреждены о том, что в мои владения проник Яс Шентер. Есть вероятность, что воины, охранявшие границы, мертвы. Еще нужно послать сообщение в поместье, чтобы собирали большой отряд. Ночью мы навестим моего соседа. Сейчас все-таки заедем с инспекцией в деревню. Надеюсь, Яс не успел там никак навредить моим людям». Наяна обернулась к Яру. «Яр, пересядь на своего ящера, спасибо. Ты получишь свою награду сегодня». «Какую награду?» Нагло поинтересовался Ярос, не торопясь слезать с ящера. «Денежное устроит?» Насмешливо поинтересовалась девушка. «Нет». «Да? И что же ты хочешь?» «Я пока точно не решил». Оглядываясь на лишних свидетелей в лице охраны, произнес Ярос. «Хорошо, подумай, вечером скажешь». Девушке стало любопытно, что же в итоге попросит ее охранник в качестве награды. Заехали в деревню. Ярос был поражен. Для начала спокойствие Наяны, вот что удивило мужчину. То, как девушка быстро взяла себя в руки, не истерила, не отчитывала при всех Гермеса. Это действительно достойно. Что еще удивило? Люди Наяны Лав, пускай рабы, вполне хорошо относятся к своей госпоже. И со своей стороны постарались сделать все, чтобы ее спасти, просто им не хватило смекалки и опыта. Но это не из-за безразличия. Куда больше поразило Яроса то, что в деревне не оказалось ни одного раба. Это окончательно сломало видение картины мира у мужчины. Чистые опрятные домики, люди одеты прилично, дети бегают по улицам веселые. Скотина, что пасется в поле за поселком, тоже вполне довольная и откормленная. Как же так? Яросу докладывали, что на этой планете рабовладельческий строй, когда речь заходит о негородских жителях, то там обычно все плохо. Деревни и люди в них прикреплены к землям частных домов. Свободных деревень и поселков нет. Люди в сельской местности, по отчетам, что давали Яру, живут плохо, на пороге бедности. Технику в своей работе практически не применяют, преобладает ручной труд. Таков был доклад, но на деле похоже иначе. Как вернется Ярос, обязательно уволит своего министра безопасности. Сложными данными готовит наступление на планету, смерти подобно. Вон, уже одну ошибку нынешний раб совершил, отправился на рискованную вылазку, будучи полностью уверенным, что с его кораблем на этой отсталой планетке ничего не случится. В итоге погибли его люди, а сам он попал в тот еще переплет. Пока же министр недоступен, Яр решил сам побыть в роли разведчика. Отпросился у Гермеса и отправился к колодцу под предлогом налить воды во фляжку. У колодца Яр повстречал молоденькую селянку, с которой тут же разговорился. Девушку ни капли не смутило наличие у ее собеседника ошейника раба. Она отчаянно флиртовала и строила глазки воину своей госпожи, выдавая с легкостью ответы на любые вопросы Ярса. «Я недавно куплен госпожой и на ее землях впервые. Мне кажется, тут у вас хорошо, и рабов от чего-то не видно. В подвалах прячете их, что ли? Или все на полях работают?» Девушка звонко расхохоталась. «Нет, что ты, у нас здесь нет рабов. Их вообще нет на землях госпожи. Только если в городах, там нельзя свободных слуг держать. А тут она вольна распоряжаться людьми, как считают нужным. Все деревенские жители свободны. Мы можем в любой момент уйти хоть в город жить. Но уходит мало кто. У госпожи хорошо, а там в городах неизвестность. Можешь опять за долги в рабство попасть. А если хочешь искать себе другого господина, то еще того хуже, построив дом на земле, принадлежащий знатной семье, ты сразу становишься ее рабом. Такого никому не надо. Наша госпожа берет налоги, но, как говорит староста, гораздо меньше, чем другие господа. Еще и всячески помогает, давая в помощь современную технику и закупая хороший скот, в том числе для личного пользования и прокорма людей. Благодаря госпоже у нас нет неучей, только в нашем уезде 3 школы, и по ее приказу все дети обязаны их посещать. А ты откуда сам?» «Из диких», — неопределенно ответил Яр. «О!» — томно вздохнула девушка. «Ярос же впечатлен. Но не селяночкой, а своей госпожой. Наяна вновь открылась ему с новой, неожиданной стороны. Такого от своей маленькой властной хозяйки он никак не ожидал. Радует то, что разведка, похоже, все-таки не врала относительно дел на планете. Это Яросу повезло столкнуться с неожиданным исключением из общей картины этого мира. Приятным исключением, которое все равно очень хочется отшлепать и запереть в спальне, наконец показав, кто и от кого будет по-настоящему зависеть. «Яр, хватит уже с девчонками флиртовать, нам нужно ехать». Настиг мужчину грозный оклик Гермеса. Ярос оглянулся. Все уже оседлали ящеров и собираются ехать дальше. Гермес возле своей госпожи. Наяна смотрит прямо на Яра и отчего-то хмурится. Не будь Ярос рабом этой девушки, то мог бы подумать, что госпожа Лав ревнует, поскольку ее хмурый взгляд коснулся и кокетливой селянки. Почти весь день был проведен в инспекциях по деревням, где госпожу Лав встречали неизменно приветливо. Радость была не фальшивая. Хозяйку земель здесь действительно любят и чтут. Ярос это оценил и принял для себя важное решение. Наяна ему пригодится, когда придет время. Он заберет ее с собой. Хорошая хозяйка справится легко как с маленьким домом, так и с большим дворцом. Как со своими землями, так и с межзвездной империей. Осталось только решить, в каком качестве Ярос хочет видеть рядом с собой Наяну.